Одной из наиболее распространенных форм коррупции в Советском Союзе является взяточничество, принявшее характер национального бедствия. Взятки берут в высших учебных заведениях при приеме студентов, а иногда и при сдаче ими очередных экзаменов, в медицинских учреждениях за оперирование больных и за уход за ними. Взятки в торговой сеть стали регулярной данью, которую платят все, начиная с директора торговой точки и кончая руководителем торга. Круг замыкается обычно где-то в первом эшелоне союзных или республиканских министерств. Торгуют не только товарами, продается положение в обществе в виде должностей в партийном и государственном аппарате, почетных и научных званий и прочее. Партия ограничивается косметикой существующей системы, разрешая менеджерам увлекаться в ограниченных рамках модными теориями, приходящими с Запада, система управления, маркетинг, системные исследования. Польский сатирик Станислав Ежелец предупреждал: «Не рассказывайте снов, к власти могут прийти фрейдисты». Соцреалистическая литература рассказывает сны советских руководителей. Трехтомная сага Михаила Колесникова о сибирском кузнеце Сергее Алтунине, идеальном советском человеке, который становится заместителем министра в СССР «Дорога вверх открыта всем», представляющая собой образец воинствующей графомании, интересно описанием механизма принятия решений на верхних этажах советского руководства. Сергей Алтунин, высококультурный советский человек, признается жене: «Рембрандта люблю, ей-богу, и Лебединое озеро обожаю». Он направляется за границу. Придется посетить Лондонскую и Манчестерскую школу бизнеса, Британский институт управления, потом, махнув в Соединенные Штаты Америки, перенимать опыт Гарвардской и Слоуновской школ бизнеса. Есть еще Швеция, есть общеевропейские центры. Сергей Алтунин делает блистательную карьеру, ибо хорошо знает, что все западные школы бизнеса – только украшения. Власть находится в руках партийного комитета. Партком был здесь деятельным органом. Все время контролировал работу аппарата министерства. Очень бдительно контролировал. Колесников, школа министров, знамя, номер 10, страница 113. Работники парткома, очень бдительно все контролирующие, не кончали Гарварда и Лондонской школы бизнеса. Они кончили высшую партийную школу, и поэтому знали все лучше всех, ибо владели марксизмом-ленинизмом, учением единственно правильным, потому что победоносным, и победоносным, потому что единственно правильным. В конце 60-х годов брежневское руководство принимает решение использовать Запад для ликвидации узких мест советской экономики, для получения передышки. Запад восторженно приветствовал советское предложение о разрядке международной напряженности, увидев в ней политику детанта. Естественной была радость коммунистических партий мира и левой западной общественности. На конференции европейских коммунистических партий в Карловых Варах в 1967 году Брежнев не скрывал, что последние несколько лет ясно показали, что в условиях разрядки международной напряженности стрелка политического барометра идет влево. Правда, 24.04.1967. К детанту побуждал и страх народа перед опасностью термоядерной войны. Проблема обуздания гонки ядерных вооружений, ограничение зоны их распространения – находилась в центре внимания международных отношений в 60-е и 70-е годы. Советский Союз ставил своей целью и довольно успешно реализовал ее не допустить передачи ядерного вооружения ФРГ. Была найдена соответствующая формула, о предотвращении распространения ядерного вооружения. Соединенные Штаты были также заинтересованы в сохранении хотя бы частичной монополии в своих руках. Опасность изготовления атомного оружия в зонах постоянного напряжения, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, была слишком явной. Супердержавы, стараясь избежать прямого вовлечения в международные вооруженные конфликты, не могли игнорировать возможность овладения атомным оружием и отдельными террористическими организациями. В 1968 году по инициативе СССР и Соединенных Штатов был подписан договор о нераспространении ядерного оружия. История внешней политики СССР, том 2, указанное сочинение, страницы 422-424. В 1970 году был заключен договор о запрещении размещения на дне морей и океанов всех видов оружия массового уничтожения. В 1970-е годы Соединенные Штаты Америки и СССР заключают соглашение об ограничении стратегических вооружений. Уже первый договор, ОСВ-1, 1973 год, подтвердил и зафиксировал тот факт, что СССР достиг паритета в стратегических вооружениях с Соединенными Штатами Америки. ОСВ-2, 1979 год, зафиксировал уже некоторое преимущество СССР. Оба соглашения были фактически соглашениями о довооружении. ОСВ-2 было достигнуто после 7 лет переговоров, в момент, когда обе супердержавы подошли вплотную к проблеме использования лазерных лучей для создания принципиально нового типа оружия. Термоядерного оружия накоплено СССР и Соединенными Штатами вполне достаточно, чтобы обратить нашу планету в звездную пыль. Соглашение ОСВ означают лишь незначительный спад непосредственной угрозы, но не могут изменить опасной ситуации, в которой находится мир. Историки 21 века отметят, наверное, если цензура им разрешит, как наиболее удивительный парадокс 20 века, ничем непоколебимое стремление капиталистов помогать коммунистическим государствам, не скрывавшим своей цели – ликвидации капитализма. На протяжении 6 десятилетий существования советской власти в СССР капиталисты не переставали бежать за синей птицей, не переставали верить в трансформацию коммунизма, в его превращение в капиталистическое государство высшего типа с твердой властью, без права забастовок, с неограниченной возможностью получения прибыли. Известный американский историк Майкл Флоринский в начале 30-х годов был уже твердо уверен. Бывшие ярые сторонники мировой революции заменили шпагу станком и рассчитывают сегодня больше на результаты своего труда, чем на радикальные действия для обеспечения окончательной победы пролетариат. Война подтвердила все надежды. После Ялтинской конференции ближайший советник Рузвельта Гарри Гопкинс, самый горячий поклонник Сталина в окружении президента США, не имел сомнений. Русские доказали, что они могут быть рассудительными и осторожными. Ни у президента, ни у кого из нас нет никаких сомнений, что мы можем сожительствовать с ними без всяких проблем сколько угодно времени. Анкета, проведенная журналом Fortune в 1945 году, показала, что из всех групп американского населения больше всех возлагают надежды на послевоенные намерения Советского Союза бизнесмены. Они верили, в частности, что не менее 1/3 американского экспорта пойдет в СССР. Тот факт, что экспорт в Советский Союз после войны не превысил процента американского вывоза, не остудил надежд западных бизнесменов и политиков. Пугала их только перспектива смерти Сталина и прихода на его место настоящего коммуниста. Гарри Гопкинс предупреждал, что надежды на сотрудничество могут развеяться, если что-либо случится со Сталином. Мы хорошо знаем, что он может быть рассудительным, здравомыслящим и понимающим. Американский посол в Москве Чарльз Болин успокоил Вашингтона относительно преемника Сталина Маленкова. «Маленков произвел на меня впечатление человека с более западно настроенным умом, чем у других советских руководителей. Во всяком случае, кажется, что он понимает нашу точку зрения, не соглашается с ней, но ее понимает». Болин возлагал серьезные надежды на Маленкова, и потому что тот выделялся среди советских руководителей этого периода тем, что он не пил. Американский посол заметил, что Маленков не пил, как другие руководители, на дипломатических приемах. Когда Маленкова заменил советский руководитель, который пил даже на приемах, оптимизм американцев продолжал торжествовать. Аверел Гарриман писал в 1959 году. «Я думаю, что господин Хрущев проявляет глубокое желание повысить жизненный уровень своих сограждан. На мой взгляд, он рассматривает нынешний 7-летний план как увенчание коммунистической революции и исторический поворот в советской жизни». Излишняя экспансивность Хрущева, его способность говорить то, что он думает. Неприятно удивило Запад заявление Хрущева «Мы вас похороним». Его эксцентричность, башмак, которым он бил по столу на Генеральной Ассамблее ООН, объясняют некоторое безразличие, проявленное на Западе к его судьбе, и вспышку надежд, связанных с коллективным руководством, с генеральным секретарем Леонидом Брежневым. На этот раз сомнений не было. К власти пришли инженеры. Не имело значения, что большинство из членов Политбюро, получивших в далекие годы юности инженерные дипломы, никогда не работали по специальности, сразу же выбрав профессию партийного работника. Посол ФРГ в Москве не находит слов для выражения своего восхищения технократами в лучшем смысле этого слова – Косыгиным и Громык. Технократы, менеджеры, консерваторы – так видит Запад администрацию Брежнева. Цели ее, по мнению Запада, мирные. Подсчитано, что после окончания Второй мировой войны Советский Союз принимал участие в 190 военных акциях. Киссинджер, готовя для вновь избранного президента Соединенных Штатов внешнеполитическую программу, указывает, что во внешней политике СССР ведут борьбу две линии. Первая тенденция к примирению с Западом, основанная на страстном желании приобрести потребительские товары и на страхе перед войной. Киссинджер не скрывал, что есть, по его мнению, и вторая линия, основанная на коммунистической идеологии, линия столкновения с Соединенными Штатами Америки, выражающая подозрительность руководителей, аппарата армии, партии и тех, кто опасается, что разрядка напряженности приведет к ослаблению уз, привязывающих страны-сателлиты к Советскому Союзу. Профессиональный политолог, в течение многих лет профессор Гарварда, и руководитель внешней политики США в администрации Никсона Киссинджер был убежден, как и все другие американские государственные деятели, что Советский Союз руководствуется в своих внешних сношениях двумя линиями – политической и неполитической. Сторонники этих двух линий ведут между собой борьбу, следовательно, необходимо помогать технократам против идеологов. К этому распространенному на Западе взгляду Киссинджер добавил план заключения с СССР многочисленных соглашений о сотрудничестве в разных областях, чтобы связать его паутиной совместных интересов и обуздать таким образом экспансионистские намерения. В 1978 году, уже потерявший власть, Киссинджер, Александр Солженицын назвал эффектом Киссинджера пробуждение государственных деятелей Запада после их ухода с правительственных постов, внезапно им открываются глаза. Смотрите, Солженицын, чем грозит Западу непонимание России, вестник РХД, номер 131, 1980 год, страница 191. Признавая крах своей политики, объяснял ее тем, что в 1972 году мы были посреди Вьетнамской войны, а в 1974 году посреди Уотергейт. Основная причина неудач политики детант, ставшей очевидной для Запада в конце 70-х годов, заключалась в непонимании главной черты советского государства, каждое действие которого носит политический характер. Накануне Олимпиады 1980 года в Москве противники бойкота утверждали, что нельзя смешивать спорт и политику. Деловые круги утверждали, что нельзя смешивать торговлю и политику, но необходимо оказывать всяческую помощь Советскому Союзу. Они резко протестовали против вмешательства правительства в их дела. Менее чем через год после вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора, «Нью-Йорк Таймс» предупреждал правительство Соединенных Штатов Америки, что ограничения торговли с социалистическими странами обречены на провал. Если они готовы строить автомобили, станции обслуживания, паркинги, мотели, рестораны, призывал наиболее красноречивый из представителей деловых кругов международный адвокат Самуэль Писар, помочь им лежит в наших очевидных интересах. Американский эксперт Теодор Шаббат утверждает, необходимо помочь Советскому Союзу разведывать и использовать энергетические резервы. И даже проблемы ограничения вооружений, по мнению «Вашингтон-Пост», являются абсолютно независимыми от политических проблем. В числе причин, побудивших советских руководителей предложить Западу разрядку, был конфликт с Китаем. Разрыв с Китаем вменялся среди прочих обвинений в вину Хрущеву. После свержения Хрущева новое руководство сделало попытку улучшить отношения с Китаем. Мао Цзэдун, ведший ожесточенную борьбу за власть, получившую название «Культурная революция», отверг все предложения Москвы. Культурная революция, поразительно схожая с периодом большого террора в СССР по своим целям, трансформации страны по плану обожествленного вождя, по своим методам тотальный, не щадящий никого террор, нуждалась во внешнем враге, как факторе объединения народа. В отличие от Сталина, Мао опирался не на органы безопасности, а на фантазированную молодежь знаменитых хунвейбинов. Но и Сталин широко использовал молодежь в борьбе с врагами народа. Многомиллионные демонстрации ненависти, подобные тем, какие периодически организовывались и организуются в СССР, сценарии которых с поразительной точностью представил Орвелл в 1984, проходили по всему Китаю против ревизионистов, новых царей и тому подобное. Напряжение нарастало и на советско-китайской границе. 2 марта 1969 года 300 китайских солдат встретили пулеметным огнем советский пограничный патруль, высадившийся на пустынном островке Даманский, расположенном на реке Уссури. Китайцы, называющие остров Ченбао, считают его частью своей территории. Советские карты оспаривают это утверждение. Советские пограничники, потеряв 23 человека убитыми и 14 ранеными, отступили. 15 марта обе стороны, подготовившись, организовали настоящий бой за пустынной, в 1 квадратный километр остров. Бой длился 9 часов. В нем участвовали танки, артиллерия и ракетное оружие. Обе стороны понесли тяжелые потери. Впервые после венгерских событий 1956 года вооруженный конфликт вспыхнул между двумя коммунистическими государствами. Обе стороны использовали конфликт во внутриполитических и внешнеполитических целях. В Пекине советское посольство было подвергнуто многонедельной осаде. В Москве китайское посольство стало объектом гнева многотысячной демонстрации, получившей разрешение разбить все окна и облить стены чернилами. Руководители Китая и Советского Союза используют в своей пропаганде националистические мотивы. Китайцы обвиняют Москву в продолжении царской империалистической политики. Евтушенко синтезирует советскую пропаганду в стихотворении «На красном снегу уссурийском», призывая бороться за Русь и за веру против новых батыев. Литературная газета 19.03.1969. Советские руководители пытаются в период вооруженных столкновений на китайской границе, после Уссури они вспыхивают в Синьцзяне, на Амуре, получить новые дивиденды политики разрядки международной напряженности. Главный аргумент Москвы – желтая опасность грозит Западу. Обозреватель советского агентства «Печати новости» использует предоставленную ему страницу парижской газеты «Le Monde» для предупреждения европейцев. Китайцы угрожают не только России, они грозят Европе. Советский обозреватель утверждал, что территория, отошедшая к России в 1858-60 годах, была не китайской, а ничейной, и поэтому Пекин не имеет на нее никаких прав. К тому же, добавлял он, Великая Китайская стена стоит не на Уссури и даже не в Маньчжурии. Le Monde, 2.03.1969 года. Советский посол в Вашингтоне 11 марта горячо убеждал Киссинджера, что Китай – общее дело всего мира. Воспоминания Киссинджера. 18 августа сотрудник советского посольства в Вашингтоне неожиданно спросил завтракавшего с ним чиновника Государственного департамента, как будет реагировать американское правительство, если советские самолеты уничтожат китайские ядерные установки. Указанное сочинение, страница 189. Через месяц Виктор Луи, единственный советский независимый журналист, в кавычках, выполняющий различные деликатные задания различных органов, опубликовал в лондонской газете статью, в которой писал о том, что теоретики-марксисты предвидят советско-китайскую войну, воздушную атаку против китайских ядерных установок в Лоп-Норе, обращение антимаоистских сил в Китае за братской помощью к другим социалистическим странам. Сценарий, за исключением удара по ядерным установкам, был хорошо знаком. Он был использован в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии и снова 12 лет спустя в Афганистане. Его выполнение, однако, всегда требовало согласия Запада. Известно, что оно было дано в 1956 году. Было оно дано и в 1968 году. Член Политбюро Чехословацкой Компартии в 1968 году Зденек Млынарш рассказывал, эмигрировав на Запад. В конце августа 1968 года Брежнев заявил руководителям «Пражской весны», что он получил заверение президента Линдона Джонсона о невмешательстве Соединенных Штатов Америки в чехословацкие дела. В 1969 году Соединенные Штаты отказались дать свое согласие на превентивную войну. Неясно до сих пор, действительно ли Советский Союз разрабатывал план нападения, или лишь специально распускал слухи о возможности войны, чтобы повлиять и на Китай, и на Запад. Китайское правительство, приняв советские угрозы всерьез, объявило в 1969 году о согласии возобновить переговоры с СССР. Осенью 1970 года послы СССР и Китая, отозванные за несколько лет до того, возвратились на свои посты. Начал расти торговый оборот. История внешней политики СССР, указанное сочинение, том 2, страница 383. Внешняя торговля СССР в 1978 году, Москва, 1979 год, страница 11. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году китайское руководство постепенно отходит от ярко выраженной антисоветской политики. В 1979 году возобновились переговоры об урегулировании пограничных проблем и демаркации границы. Не исключено, что советско-китайские отношения будут медленно улучшаться. В то же время Китай предпринял в 1970-е годы серьезные шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами Америки. Образуется треугольник Москва-Вашингтон-Пекин, который, начиная с 1970-х годов, определяет мировые события. Свидетельством нового соотношения сил на земном шаре является тот факт, что два угла треугольника занимают коммунистические державы. Капиталистический мир, прежде всего Соединенные Штаты Америки, пытается использовать советско-китайское соперничество, поддерживая то одного, то другого противника. Результатом является усиление идеологии, ставящей своей конечной целью ликвидацию всех других систем и идеологий.